5 глава 26, текст 26. Глава называется «Описание адских планет». Обуянный похотью и потерявший разум, представитель сословия дважды рожденных, браман, кшатрия или вайши, который, стремясь держать свою жену в повиновении, заставляет ее пить извергаемую им сперму, после смерти идет в ад Лалабхакша. Там грешника бросают в поток спермы и заставляют пить ее. Обуянный похотью и потерявший разум, представитель сословия дважды рожденных, браманов, кшатриев или вайш, который, стремясь держать свою жену в повиновении, заставляет ее пить извергаемую им сперму, после смерти идет в ад Лалабхакша. Там грешника бросают в поток спермы и заставляют пить ее. Комментарий Его Божественной милости Шри Шримада Бхактивиданты с вами Прабхупада. Половое извращение, когда муж заставляет жену пить его сперму, относится к черной магии. Этим занимаются крайне похотливые люди. По их мнению, если жена пьет сперму мужа, она всегда будет верна ему. Обычно к этому отвратительному виду черной магии прибегают только люди из низов общества. Если же это делает человек, принадлежащий к высшему сословию, после смерти он попадает в ад Лалабхакша. Там его бросают в реку спермы, Шукранади, и заставляют пить эту жидкость. Обуянный похотью и потерявший разум представитель сословия дважды рожденных, браманов, кшатриев или вайшев, который, стремясь держать свою жену в повиновении, заставляет ее пить извергаемую им сперму, после смерти идет в ад Лалабхакша. Там грешника бросают в поток спермы и заставляют пить ее. Итак, во всех этих стихах, или во всей этой главе, описание адских планет, уделено очень важное место поведению живых существ, достигших человеческой формы жизни и получивших образование, то есть получивших посвящение, как мы говорим, просвещение, посвящение, то есть посвятившие в знания. Когда живое существо не образовано, оно наказывается в меньшей степени. Когда живое существо имеет образование и знает уже, что плохо, а что хорошо, оно получает еще в большей степени наказание, то есть уже более серьезную ответственность несет. А если живое существо имеет наставление, гуру, то, несомненно, такое живое существо еще в большей степени наказывается, если совершает какой-то греховный поступок. Говорится, что Кришна защищает своего представителя, и духовный учитель, он является представителем Кришны. И когда человек, которому гуру дает посвящение, начинает сознательно совершать греховные поступки. А что это значит сознательно? То есть теряет правдивость. Сейчас мы эту тему затронули утром, когда сюда я ехал. И эта тема очень важная. Когда живое существо теряет контроль, когда оно погружается в иллюзию. И здесь говорится, охваченное похотью. Живое существо, охваченное похотью, пытается оправдать свои поступки. И мы говорим слово «оправдать». Мы говорим о слове «правда». «Оправдать». И вчера я рассказывал о таком удивительном факторе, который присутствует в уме обусловленной души или в материальном уме обусловленной души, покрытой этими оболочками, мы думаем, что мы все делаем правильно. И слово «правда» связано со словом «право». Правильно, правомощно, православно, право. В Нарада Панчаратра Дхипе описывается, что все движения должны совершаться по ходу солнца, по часовой стрелке, то есть слева направо. Это означает жертвоприношение. Отдает. Живое существо таким образом отдает. Правая рука дающая, левая рука, соответственно, берущая. Правой рукой принимаются потоки энергии, левой отдаются. Иногда можно наоборот переключать эту циркуляцию. И говорится, что все религиозные отправления должны совершаться правой рукой и приводиться в правостороннее движение. Мы видим, как мы пуджи проводим, крутим лепестками, пуджари крутит фитили с огнем, предлагает воду, благовоние. Все делается в правостороннем направлении. Это означает жертва, жертвоприношение. Кришна говорит, кому бы ни поклонялся человек, кому бы ни поклонялся, духом, демоном, кому угодно он поклоняется. Каким-то мы тут иногда делим, вот те этим поклоняются, эти этим. Но Кришна в Бхагавад-гите четко объясняет Арджуне, кому бы ни поклонялся человек, на самом деле он поклоняется лишь мне одному. Поэтому преданные, видя вообще любое проявление поклонения, а это означает какой-то признак служения, какой-то признак признания более высокой субстанции, даже если это в наших глазах кажется демоничной субстанцией или так далее, человек проявляет зачатки богобоязненности или религиозности. И такой вид религиозности описывается как бхая. Из страха. Из страха. Итак, охваченный похотью, живое существо, которое достигло человеческой формы жизни и уже получило посвящение, что единственным врагом в этом мире, который заставляет живое существо совершать греховные поступки, является вожделение, то есть похоть, кама, которая превращается в кродху. Итак, высшие сословия или цивилизованные люди, это значит люди, посвященные ведическую науку, в эти механизмы деятельности материальной природы и живого существа, очень хорошо осознают, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы похоть стала управлять живым существом. Иначе живое существо ввергается в грех. И мы с вами уже это обсуждали, как Арджуна говорит. Почему, все зная и понимая, я все равно совершаю греховные поступки, как будто бы какая-то сила извне заставляет меня делать это. И Кришна говорит, это, Арджуна, твое собственное вожделение, то есть похоть. Вечный, ненасытный, всепожирающий, разрушающий. Кришна перечислил эти факторы. Вечный. Он придал этому аспект вечности, вожделение вечно. Если с ним не совладать, оно будет вечно присутствовать. Оно само не уйдет никуда. Иногда мы думаем, что оно само собой уйдет. Никуда не уйдет. Поэтому он говорит, вожделение вечное, ненасытное. То есть, если живое существо подумает, ну, сейчас я насытю вожделение, и оно исчезнет. Как это говорят? Надо удовлетворить свои чувства, а потом взять их под контроль. Есть такие мудрецы. Такого рода спекуляции существуют. Что зачем мучиться, если чувства стремятся к наслаждению? Надо просто их насладить, а потом взять под контроль. Это как голодный человек. Как можно не испытывать влечение к пище? Просто наесться до отрыжки, и тогда пища уже вас не беспокоит. И так думает живое существо, глупое живое существо. Оно думает, что вожделение есть фактор насыщения, что если его насыщаешь, то оно исчезает. Нет, оно переходит сразу в другую форму. Как только вожделение удовлетворено, развивается мгновенно, сразу же, как реакция. В этот же момент, как только живое существо удовлетворило свое вожделение, сразу оно получает привязанность и жадность. Мгновенно. И Кришна говорит, трое врат ведут в ад. Вниз, деградация. Жадность, гнев, вожделение. Само вожделение уже спихивает живое существо. Почему? Потому что под влиянием вожделения живое существо совершает грех, но пытается оправдать себя. Таким образом, правдивость или обман возникает из вожделения. Чем больше вожделения, тем больше человек-обманщик. Чем больше у него гуны страсти, тем он ближе находится к тому, что из этой гуны страсти возникнет что? Вожделение. Когда вожделение возникнет, он начинает оправдывать свое вожделение. И появляется так называемая правда. Правда, которая имеет природу вожделения. Когда мы совершаем греховные поступки и очень искренне потом о них говорим кому-то. В христианстве это стало очень популярным. Особенно в католицизме. Сейчас везде практически есть. Называется отпущение грехов. Когда вы грешите, приходите и очень искренне, со слезами на глазах, какому-нибудь батюшке или какому-нибудь священнику, браману, рассказываете, какой вы негодяй. И вы это говорите так, чтобы представить свое вожделение в благоприятном свете. Чтобы тот, кому вы говорите, понял, что у вас не было другого выхода, что это все Кришна устроил. Бог так устроил, что а против Бога куда же попрешь? Сила извне начала влиять. Арджуна так говорит. Прямо извне сила, как давай на меня влиять. Я-то чистейший был. А сила извне, как давай меня бить. И вот согрешил, да, согрешил. Вы чувствуете, какой я правдивый? Теперь я каюсь. Да, я чувствую, совесть меня мучает. Но вы сами понимаете, кто виноват-то? Обстоятельства. А кто эти все обстоятельства? Ну, вы же знаете. Корана Коранам-то кто? Говинда Мадипурушам, Тамагам Баджами. Причина всех причин. Кришна так устроил. И живое существо не понимает, что оно богохульствует. Что на самом деле его правдивость – это богохульство. Богохульство, демоничное богохульство. По поводу истинной религии, то есть истинного положения вещей. И возникает такой вид иллюзии, когда живое существо думает, что я когда искренне говорю о своих грехах, то это и есть правдивость. Это не правдивость, это еще больший обман. Это еще больший обман. Почему? Что вообще означает, если вы помните, я объяснял. Оно принимает путь знания. Покаяние выражается в том, что живое существо начинает следовать путем знания. Следовать путем знания, а не следовать путем так называемого правдивого обмана. Удивительно, да? Парадокс. Мы говорим такие фразы. Правдивый обман. Кого же обманывает живое существо, когда пытается правдой своей затереть свои грехи? Конечно. А еще иногда оно пытается представить это как правдивость окружающим. Избитые с толку живые существа, которые не обладают достаточной квалификацией, достаточной чистотой и разумом, они думают, что такая великая личность, такую правду говорит. И Шрила Прабхупада описывает в Бхагавате. Они махатмы лишь в глазах своей глупой и неискушенной публики. Они лишь махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. Так живое существо пытается погружать себя в самоиллюзию. И оно чувствует облегчение. Когда вы кому-то говорите о своем грехе, вы чувствуете облегчение. Почему? Потому что часть этого греха теперь перекладывается на того, кому вы и сказали. Это так и происходит. Поэтому, говорится, преданные не слушают о греховной жизни никого. Они стараются не обсуждать это. И не стараются слушать, кто там что наделал, кто там что нагрешил. Они не хотят осквернять свой слух. Почему? Потому что это также пагубно. Это оказывает влияние. Потому что человек представляет свои грехи, свою греховную деятельность, порой не в гуне благости. Когда живое существо представляет, есть правдивость, она описывается. Правдивость в гуне невежества, правдивость в гуне страсти и правдивость в какой гуне? Благости. И когда живое существо представляет правдивость в гуне страсти, это означает, что оно продолжит совершать эти поступки. Это лишь дело времени. Никакого покаяния не было. Потому что в знании живое существо не оказывает такой вид правдивости. Правда. Мы говорим, абсолютная правда. Что значит правдивость? Живое существо обращается к служению. Оно понимает, что вся греховная жизнь проистекает от того, что оно не занято. Может быть, тело наше занято. Но что не занято? Что не занято? Не занят наш ум, не занят наш разум, не занято наше сознание. Поэтому грех будет постоянно преследовать, это вожделение будет постоянно преследовать. И Кришна говорит, созерцая объекты чувств, живое существо получает привязанность. Таким образом, живое существо, когда оно правдиво, оно в первую очередь пытается избавиться от самого главного фактора. От какого? Прекратить все рассматривать для своего чувственного наслаждения. Вот этот вид правдивости считается правдивостью в знании. Живое существо стремится к объектам чувств. Почему? Оно хочет наслаждаться. Оно хочет наслаждаться. И оно пытается обманывать. Обманывать. Ложь начинается. Какая ложь? Что якобы я стремлюсь к этим объектам из чувства долга. Но на самом деле оно начинает обманывать. Уже в этот момент, если живое существо не определяет внутри себя эту правдивость, обманываю я или не обманываю, то оно тут же покрывается этим обманом, ложью. Таким образом, сам фактор обмана проистекает из желания чувственных наслаждений. Из желания чувственных наслаждений. И в одной из вайшнавских песен поется: «Вы пришли в этот мир со словами: „О Господь, я буду служить Тебе“, но забыли о своем обещании». Забыли о своем обещании и погрязли в глубоком невежестве. Как вы думаете, мы забываем, что что-то нельзя делать? Нет, мы не забываем никогда. Мы знаем, что этого делать нельзя. Но мы хотим делать вид, что мы забыли. Мы начинаем обманывать. Мы начинаем обманывать себя. Почему? Потому что мы думаем, какая-то сила извне меня заставляет это делать, и я не могу. И Кришна говорит, прямо непобедимое, неодолимое вожделение. Почему оно неодолимо и непобедимо? Потому что живое существо привязано к вожделению. Оно хочет иметь вожделение. Живое существо ищет вожделение. Оно ищет этой гуны страсти. Оно привлекается гуной страсти. Оно не привлекается еще гуной благости. Оно привлеклось гуной страсти. И гуна страсти очень сильно привлекает живое существо. И поэтому живое существо не стремится избавиться от гуны страсти. Потому что гуна страсти — это не движение, не голос громкий, тихий. Гуна страсти — это желание наслаждаться объектами чувств. Желание наслаждаться объектами чувств. Если я вижу женщину, то у меня мгновенно в уме будет: «О, какая красивая». Я начинаю созерцать. Сначала глазами начинаю наслаждаться. Потом она начинает говорить. Сразу подключается слух. И он, Кришна говорит, созерцая, с глаз все начинается. Человек начинает рассматривать. Как только он смотрит, у него начинает задействовать ум. Глаза связаны с умом, зрение с умом связано, а слух связан с разумом. Так вожделение через ум в разум попадает и так далее. И разум начинает картины. Он дает сигнал уму. Ум сразу картины начинает рисовать. Вожделение сразу в чувства распространяется. Все. Живое существо охвачено вожделением. Желания появляются и не поддающиеся контролю чувства. Почему чувства не поддаются контролю? Потому что я и не хочу их контролировать. Я хочу же наслаждаться. Зачем мне контролировать чувства? Я что, дурак, что ли? Я же хочу наслаждаться. Зачем тогда мне вообще глаза нужны? Как люди говорят, а зачем тогда жить-то? Зачем тогда жить, если не наслаждаться? Почему возникает этот вопрос? Зачем тогда жить, если этого не делать? Потому что люди живут только для одной цели. удовлетворять свое вожделение, и больше нет никакой цели. Желание удовлетворить свое вожделение. И поэтому говорится, этот мир, весь материальный мир, называется Тамисра. Тамисра, то есть темный мир, мир тьмы. Потому что никто не понимает, что удовлетворение своих чувств приводит к чему? К привязанности к этому миру. И к жадности по поводу объектов чувственного наслаждения. Почему, думаете, люди не жертвуют? Они жадные. Почему они не жертвуют? Они жадные. Почему никто никому ничего не дает? Люди жадные. Почему мы ревнуем, что кто-то посмотрел на нашу жену или что-то? Потому что мы жадные до этого чувства. Это объект нашего чувственного наслаждения. Я и мое. Он принадлежит только мне. И никто не имеет права смотреть на этот объект. Появляется алчность, накопительство. Человек начинает откладывать. Появляется жадность. Коррумпированность происходит. Это все под влиянием вожделения происходит. С желанием наслаждаться. А чем живое существо хочет наслаждаться? Хорошей женой, хорошими детьми, прекрасным домом, положением в обществе и уважением. А для этого нужны деньги в материальном мире. Так Шримад Бхагаватам описывает, как золотой запас будет перевернут, и кали входит в золото. А все эти бумажки, деньги, любые, что эти карбованцы, что эти гривны, доллары, это же все бумажки, связанные с чем? С золотым запасом. Это экспансия золота. А в золоте кто? Калли. А у Калли в золоте хранятся все пороки. Желание наслаждать свой язык, желание принимать одурманивающие средства, желание вступать в незаконные половые отношения с собственной даже женой. И азарт появляется. Азарт. Соперничество. Чувство соперничества появляется. Я лучше, чем тот. А соперничество, это значит, я радуюсь, когда кто-то отстает. Я радуюсь, что кто-то упал. Я радуюсь, что у кого-то не хватает мозгов понять то, что-то. То есть я радуюсь неудачам других. Почему? Потому что я в азарте. Когда есть азарт, никто не радуется, что выиграл другой. Так ведь? Азарт на чем построен? Я хочу выиграть, всех обмануть и легко очень получить что-то. И так у человека появляются эти вещи. В соответствии с этими проблемами у человека появляется очень сильная зависть. Он начинает завидовать тому, кто его умней. Он начинает завидовать тому, кто его по положению выше. Он начинает завидовать, что у кого-то есть какие-то вещи, а у него нету. Он начинает что? Подхалимничать, он хочет дружить с теми людьми. Он угодливым становится с такими людьми. А Прупада говорит, это угодливость, признаки вора. Вора. Потому что человек на самом деле всю эту угодливость проявляет, что он хочет вас обокрасть. Или хочет наслаждаться тем, что у вас есть вместе с вами под видом дружбы. Это дает очень хорошее положение. Мы видим, когда вы становитесь другом начальника, вы меньше можете делать того, чего не друзья начальника делают. Потому что он всем завидует, а вы его друг, вам все прощается. Вы можете вместе с начальником быть на разных приемах, на всем остальном. Вы как бы становитесь близкой личностью. И как это выражается? Вы начинаете за спиной критиковать. Потому что у вас просто похоть. И она трансформировалась в эти все проблемы. И теперь вы за спиной критикуете. В глазах клянетесь в дружбе, а за спиной критикуете. Не можете понять. Все время вам кажется, что кто-то вас порабощает, угнетает. Появляется состояние ощущения ложного угнетения. Это как женщина, когда она похотлива, ей кажется, что муж ей внимания не уделяет, что он ее угнетает. Когда ее похоть начинается у женщины, женщина так начинает думать, что ее угнетают, на нее не смотрят. Все время все что-то ничего не скажут, прям ой, все время кричит, что ты на меня кричишь? Человек даже просто, он говорит, муж говорит, выйди, пожалуйста, отсюда. А что на меня орешь-то? Когда мужчина начинает что-то объяснять женщине и говорит, ты не очень правильно делаешь, она говорит, ты еще стукни меня. Он говорит, я не собираюсь тебя стукнуть. Ты что на меня кричишь? Потому что похоть охватила. Поэтому человек не удовлетворен во всех отношениях. Что вы ему не говорите, он не удовлетворен. У него только еще больше будет прибавляться. Что говорится? Яду. Это как змею поить молоком. И когда живое существо охвачено этим вожделением, его беспокоят эти проблемы, оно беспокоится. Почему ум у людей? Вы замечали, есть люди, у которых ум очень беспокоен. Ой, что будет там? Ой, здесь, это там сорвалось. Ай, вау. Как вы думаете, почему они такие обеспокоены? И говорится, что люди века Кали постоянно пребывают в беспокойстве. И беспокойство ума, откуда это происходит? Мы видим даже у продвинутых личностей, ум очень беспокоен. Нет продвинутости, потому что есть наслаждение чувств. Когда человек вступает в незаконные половые отношения, его ум всегда в беспокойстве. Всегда в беспокойстве. Человек обеспокоен всем. И неважно, в хорошем ли смысле, в плохом, он все время обеспокоен. А что говорит Кришна? А мудрые не скорбят. Не беспокоят. Спокойствие, самообладание, аскетизм, чистота, правдивость, знание, мудрость и религиозность. Он не беспокоится. Он не думает ни о победе, ни о поражении, ни о потерях и ни о приобретениях. Так ведь, да? Он не беспокоится. Почему? Потому что он не наслаждает свои чувства. Все его чувства заняты в служении кому? Кришне. Хришикеши. Все его чувства погружены. И он понимает, что Кришна распоряжается всем. Он исполняет свой долг, а все остальное оставляет на волю Кришны. Он исполнил. Кришна решил здесь все прекратить. Он говорит, хорошо, Кришна. Факт, что я сделал все для тебя, и ты решил все это остановить. Я принимаю это. Что-то здесь сделал, и Кришна это принял. Кришна, спасибо. Ты решил здесь развить что-то. И человек не беспокоится. Почему? Потому что эти сексуальные проблемы, они всегда выражаются в привязанности к своей деятельности. Привязанность. Живое существо привязывается к совершенной деятельности, и поэтому так расстраивается, что там что-то не произошло. Почему? Потому что считает действующим кого? Себя. Под влиянием чего? Ложного эго и гун материальной природы. И в центре всегда стоит самая привлекательная гуна. Почему? Потому что мы все действуем. А за все действие отвечает какая гуна? Страсти. Потому что, чтобы совершить любое действие, нужна гуна страсти. И так живое существо, совершая действие, привязывается к плодам своей деятельности. Почему? Откуда возникает привязанность и жадность? Откуда возникает привязанность и жадность? Из вожделения. Из вожделения. Поэтому мы начинаем всего бояться. Начинаем беспокоиться за свои чувственные наслаждения. Мы беспокоимся о своих чувствах. Вот почему Кришна сказал, это Арджуна. Он так беспокоился о детях, о том. Посмотрите, какое беспокойство ума проявил Арджуна. И что Кришна сказал по поводу его беспокойства ума? Из-за чего это? Чего так все беспокоишься в своем положении? Да чего там тебя кто-то угнетает, и не такой, не великий, туда-сюда. Что-то очень много беспокойств в уме. Ой, там что-то произошло, там произошло. Ой, а как теперь? Столько беспокойств. Ночью не могу спать, беспокоюсь. О планете всей. И причина-то, смотрите, в чем? А? Что человек не зафиксировал свой ум просто. Нет медитации настоящей. Нету настоящих качеств. Есть просто обман. Вот это и есть обман. Когда мы просто себя обманываем. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати по поводу этого вожделения, этой зависти, этой гуны страсти, он рассказал простую историю про пчелу, которая просто не хотела трудиться, как все пчелки. И думает, а нельзя ли добыть нектар, не совершая вот такой деятельности? А то каждый день от цветка к цветку, цветка к цветку. Это же так сложно. Что, я шудра, что ли? От цветка к цветку ежедневно. Только солнце изуля. Солнце були. Еще самому нельзя есть нектар. Все надо отдавать. Ай-яй-яй. Несправедливость какая. Ну а я-то уже, я же пчела, я же садху. У меня же есть интеллект, думает пчела. И она решила найти где-нибудь нектар, уже собранный другими. И она прилетела и вдруг увидела целую банку с медом. И была там этикетка. Столько-то сахара, столько углеводов, там столько. Это шаста прям висела на нектаре. И она все это изучила, даже слюна выделилась. Так захотелось ей нектара этого. Она подумала, о, какая полезная вещь, а. Там был нектар весь. Шанта. Дасья. Саке. Ватсалья. Матхурья. Ой, Апаракея. Там был нектар всей преданности. На халяву. Так здорово. Смотрите, какая правдивость у пчелы. У всех своя правда, видите? И она была очень искренне. Она была в своем обмане очень искренне. Она была так правдива в своем обмане. Она была очень правдива в своем безобразном обмане. И вот сейчас прозвучит эта фраза Шивы Бхактисиддханты Сарасвати. Удивительная фраза. И прочитав эту табличку, она через стекло стала видеть этот мед. И она начала его лизать. Но она опять. Ничего не происходит. Ничего не происходило. Но она читала этикетку. Она изучила ее всю, наизусть этикетку. На санскрите изучила все. Но вкуса не было. Банка, кто ел банку когда-нибудь, лизал там банку? Как вам хочется ли полизать банку еще раз? Видите, что-то невкусно, бесполезно. Но поскольку она думала, ну как же так? Я столько сделала, я столько старалась, я изучила эту этикетку. И она просто стала делать вид, что она наслаждается. Она стала убеждать себя в том, что она ест нектар. И вот эта знаменитая фраза. Она просто себя обманывала. Она просто себя обманывала. Так люди просто живут со своими семьями и думают, что они едят нектар. И никакого вкуса нету на самом деле. Они просто так погрузились в этот обман, что начинают испытывать от этого удовольствие. Они испытывают от этого удовольствие. На самом деле они просто себя, что? Они находят вкус в абсолютно безвкусных вещах. Но поскольку они не хотят трудиться для настоящего вкуса, им, конечно, выгоднее себя просто, что? Обманывать. И они говорят, о, это такое счастье. Да никакого счастья нет. Они говорят, о, это так здорово. Ничего нет. Потому что если вы общаетесь с такими пчелами, которые лижут банку, то вы просто начинаете им подражать. Просто подражать. Нет никакого вкуса. Это так же, как курить. Курить вкусно? Почему же все люди курят? Они подражают тем, кто уже приобрел этот обман. Кто приобрел этот обман, они уже подражают этим людям. Живое существо, с чем бы ни столкнулось, оно не имеет такого большого вкуса к этому. Но вокруг столько обманщиков. Столько обманщиков. И Господь Чайтанья говорит, постарайтесь поменьше общаться с этими обманщиками. С карми. Почему? Потому что они находят вкус в испражнениях. Они находят вкус в том, что не имеет вкуса, но изображают из себя такой вкус, что вы, видя это, еще не квалифицированные, будете испытывать зависть, а значит, будете приобщаться к этому вкусу. Когда мы видим в рекламе Camel, красивый мужчина, там какая-то природа, и он так совершенно курит, и он такой здоровый, и такая иллюзия, что если покуришь, будешь так же вот счастлив. Но они же обманывают. Это же обман. Эти какие-то подгузники там показывают. Что если у вас будут подгузники, ваши дети будут счастливы. Вы шутите, что ли? Дебилами, если они дебилы. Так ведь? Везде обман. И люди попадают под этот обман. Сковорода Тефаль. Счастье в вашем доме. Ну это шутка. Великая шутка.